что мы не идем на поводу своего ума. Почему? Потому что очень внимательно начинаем повторять Святое Имя. И это внимание, это означает быть внимательным к Святому Имени. Мы-то думаем, что внимательно это очень четко произносить. Это оказывать должное внимание, то есть должное почтение к Святому Имени. Правильно думать о Святом Имени, знание проявлять по поводу Святого Имени, что оно из себя представляет. Это означает внимательно. Одно из видов оскорблений – невнимательное чтение. И люди не могут понять, я же так внимательно читаю. Рано утром, четко проговариваю слова. О чем думаешь? А при чем здесь это? Все о том же. Без должного уважения. И какое же уважение Святого Имени? В чем же оно выражается? Что человек пытается избавиться от 10 видов оскорблений. И первым оскорблением – это что, критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы Святого Имени. Критиковать. Если человек не понимает эти, что такое 10 оскорблений, как же он может начать повторять Святое Имя? Хоть как, хоть правильно он будет повторять в Брахма-Мухурту. Если он не вспомнит эти 10 оскорблений, как же он может прогрессировать? Да хоть он вообще спать перестанет. Это называется нама-апаратхи. Люди думают, нама-апаратхи – это когда я ночью повторяю, или нама-апаратхи – это когда… Ну-ка мне назовите 10 оскорблений, где говорится, что ночью повторять. Что это является оскорблением, повторение ночи. Или где говорится, что не в Брахма-Мухурту – это оскорбление. Есть? Нет. С самого начала говорится, самым страшным оскорблением Святого Имени является критиковать человека, который посвятил свою жизнь распространению славы Святого Имени. Оскорблением является повторять Святое Имя, считая его одной из благоприятных видов деятельности раздела карма-канды, то есть ради материального блага повторять. Это также оскорбление. Хоть вы четко повторяете в Брахма-Мухурту, но если вы не пытаетесь избавиться от этих оскорблений, не надо искать там у себя какого-то бхакти, шакти. Вот почему во время нама, харинама дикши духовный учитель говорит в основном о 10 оскорблениях. Посвятить человека в эти тонкости. 4 принципа – это тапасия и это оскорбление. Это также все тапасия. Тапасия. Вот почему нам говорят об этом. И неаскетичная личность, как бы она ни повторяла, что он там ни болтала всякую чушню, не сможет понять природы преданного служения. Что же такое преданное служение? Вот почему многие личности в духовной жизни, именно в духовной жизни, не в материальной религиозности, йога не является духовной жизнью. В том смысле, в котором понимают люди. Так же, как карма-канда не является духовной жизнью, гьяна-канда не является духовной жизнью. Упасана-канда только это духовный путь. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, мы не должны путать религиозность, мирскую религиозность с духовной жизнью. Мирская религиозность связана с телом, с телесными желаниями. Также Бог есть, церкви, храмы. Но зачем туда люди ходят и зачем там священники находятся? Только для телесных желаний. Они всему этому следуют ради телесных благ. Поэтому, как вы можете путать бхакти-йогу с этой религиозностью? Бхакти-йога – это не желание мирских утех или благ. Бхакти-йога – это желание удовлетворить Бога. Как? Бескорыстно. Бескорыстно, не желая себе взамен получить никакие материальные чувственные наслаждения. Никакого здоровья, ни радости семьи, ничего. Все, человек уповает на Господа. Уповает – это что? Сам решай. Дашь ты мне что-то или отберешь. Я-то понимаю твое положение. Я счастлив служить тебе. Поэтому я не думаю ни о победе, ни о поражении, ни о потерях, приобретениях. Я о одном думаю, как служить себе. Чисто. С любовью. Вот что такое метод бхакти-йоги. Поэтому Кришна может совершенно не исполнять желания. Какие-то материальные желания. Для чего? Иногда он исполняет, чтобы привязать человека. Исполняет материальные желания. Иногда не исполняет наоборот. Понимая, что если он сейчас исполнит желание, материальное желание этой личности, она сразу свалится. Сразу.